Современная русская песнь. Уж как мыль, друзья, люди русские, всяк субботний день в банях паримся, всякий божий день жирный щи едим, гречневку лопаем, все кваском родным запиваючи, мать святую Русь поминаючи, да любовью к ней похваляючись, да все русскими называючись. И как нас-то все бронят попусту, что ничего-то мы не делаем, только свет коптим, прохлаждаемся, только пьем, едим, похваляемся. Ах, и вам ли, люди добрые, нас корить, бронить, стыдно б совестно. Мы работали б, да хотенья нет. Мы и рады бы, да не хочется. Дело плевое, да труда бежим. Мы труда бежим, на печи лежим, ходим в Мурмалках, да про Русь кричим. Все про Русь кричим, вишь, до охрипу. Так еще ль, друзья, мы не русские?